«Слишком яркая луна», — подумал Крейг, выглянув из-под тента первого грузовика. До полнолуния оставалось всего 4 дня, и высоко парившая луна заливала землю ярким светом. Грузовик раскачивался и подпрыгивал на неровной дороге. Поднимаемая им пыль забивала горло. Он не рискнул остаться в кабине, даже вымазав грязью лицо. Внимательный человек мгновенно узнал бы его. Рядом с водителем сидел товарищ бдительный, в полной форме младшего офицера, включая бордовый берет и наплечные нашивки. Рядом сидел говоривший, как мошон, партизан, тоже в берете. Крупнокалиберные пулеметы были заряжены и взведены, и около них стояли опытные бойцы. Еще 8 партизан в форме 3-й бригады сидели на скамейках, остальные прятались вместе с Крейгом под тентом. «Пока все идет хорошо», — пробормотала Сара. «Пока», — согласился Крейг, — «но я предпочитаю плохое начало и счастливое окончание». Он услышал 3 удара по задней стенке кабины. Так товарищ бдительный сообщал, что они приближаются к лагерю. Как бы то ни было, только вперед. Крейг развернулся, чтобы посмотреть в специально прорезанное в брезенте отверстие. Он разглядел сторожевые башни, похожие на фоне ночного неба на буровые вышки. Кое-где блестела колючая проволока. Потом совершенно внезапно небо осветилось. Прожекторы, установленные по периметру лагеря, тускло засветились, потом вспыхнули ослепительным светом. Вся территория лагеря была освещена как днем. «Генератор!» — простонал Крей. «Господи! Они включили генератор, чтобы встретить нас!» Крейг совершил первую ошибку. Он планировал провести операцию в полной темноте, чтобы ослепить охранников светом фар грузовиков. Только сейчас он понял, насколько логично поступили охранники, запустив генератор и включив освещение, чтобы встретить грузовики и разгрузить их. Поворачивать назад было поздно. Оставалось только ехать вперед к прожекторам. Крейг чувствовал себя совершенно беспомощным. Он даже не мог общаться с сидевшим в кабине товарищем бдительным. Он проклинал себя за то, что не предусмотрел такую возможность, но сделать уже ничего не мог. Охранники не открывали ворота. Рядом с караульным помещением находилось укрепленное мешками с песком пулеметное гнездо, и Крейг увидел, что ствол пулемета был направлен прямо на приближавшиеся грузовики. Из караульного помещения вышел сержант в сопровождении 4 десантников. Сержант встал у ворот и поднял руку. Потом он подошел к кабине и что-то спросил. Партизан в берете, не задумываясь, ответил. И голос сержанта сразу даже изменился. Он определенно ожидал услышать другой ответ. Он заговорил громче, явно угрожающим тоном. Крейг не видел самого сержанта, но заметил, как отреагировали охранники. Они стали снимать автоматы и окружать грузовик, обман был раскрыт. Крейг постучал по ноге стоявшего рядом партизана, это был условный сигнал, и партизан мгновенно бросил гранату, которую держал в правой руке с уже выдернутой чекой. Она пролетела по высокой параболе и упала точно в пулеметное гнездо. Почти одновременно Крейг отдал приказ стоявшим рядом бойцам — убейте их. Они высунули стволы автоматов через прорези в тенте и начали стрелять. До солдат было не более 10 шагов, и они даже не успели поднять автоматы. Сержант побежал к караулке, но товарищ бдительный 2 раза выстрелил ему в спину из ТТ. Сержант упал, и в тот же момент взорвалась граната. Пулеметчика разорвало на куски, и ствол пулемета бесцельно задрался вверх. Крейг высунулся из-под брезента и отчаянно закричал в открытое окно водителю «Вперед! Ломай ворота!». Взревев мощным дизелем, «Тойота» рванулась вперед. Раздался оглушительный треск. Грузовик на мгновение замедлил ход, потом вылетел на ярко освещенную площадку, волоча за собой обрывки колючей проволоки и обломки столбов. Крейг встал рядом с пулеметчиком. «Налево!» Он направил огонь на бревенчатую, крытую соломой казарму рядом с воротами. Пулеметчик выпустил длинную очередь в выбежавших из дверей полуголых солдат. «Сторожевая вышка справа! Они находились под огнем охранников. Пули свистели и щелкали рядом с головами, как удары бича. Пулеметчик в кузове прицелился. Пулемет стал пожирать ленту, плюясь пустыми гильзами. Полетели щепки и осколки стекла от окон башни. Охранников отбросило назад плотной волной огня. «Первый барак! Прямо вперед!» — крикнул Крейг Саре. Она сидела рядом с двумя бойцами у заднего борта грузовика. Как только «Тойота» притормозила, они спрыгнули на землю и побежали к бараку. Сара несла ножницы для болтов. Партизаны бежали чуть впереди, уклоняясь от пуль и стреляя с бедра. Крейг опустился по борту на подножку и вцепился в кабину. «Езжай к скале!» — крикнул он водителю. «Мы должны захватить передатчик!» Укрепленная скала находилась прямо перед ними. Но предстояло еще пересечь широкий, ярко освещенный плац с чисто выбеленной стеной у дальнего конца. Крейг быстро оглянулся. Сара уже подбежала к бараку и резала проволочное ограждение ножницами. Прямо у него на глазах она скрылась с партизанами в бараке. Он посмотрел на второй грузовик. Он с ревом ехал по периметру лагеря, подавляя огнем крупнокалиберного пулемета сопротивление охранников в сторожевых башнях. Были уничтожены уже 4 башни, оставалось всего 2. Яркая вспышка гранаты привлекла его внимание к казармам рядом с бараками для заключенных. Группа партизан спрыгнула с кузова второго грузовика, чтобы атаковать казармы. Крейг увидел, как они, присев под окнами, бросали гранаты. Потом, похожие на мошек, в свете прожекторов бежали к баракам. Всего за несколько минут они обрели полный контроль над территорией лагеря. Они вывели из строя башни, разрушили караульное помещение и обе казармы. Он бросил взгляд на скалу. Они захватили все, кроме скалы. К нему потянулась линия трассирующих пуль из укрепления на самом верху скалы. Пули были похожи на огненные бусы, сначала летевшие странно медленно, а потом вдруг поднимали вокруг них фонтанчики пыли или с грохотом пронзали металл кабины мчавшегося вперед грузовика. Грузовик резко вильнул. Крейг, едва не упав, схватился за зеркало заднего вида и закричал водителю: «Не останавливайся! Нужно захватить передатчик!» Водитель сжал вырывавшееся из рук рулевое колесо и повернул грузовик к скале, и тут в него попала пулеметная очередь. Ветровое стекло взорвалось тысячей сверкающих, как алмазы, осколков. Водителя отбросило к двери, у него была отстрелена половина груди. Его нога соскользнула с педали газа, и грузовик стал останавливаться. Крейг рванул ручку двери, тело водителя вываливалось из кабины. Крейг быстро сел за руль и до упора нажал на педаль газа. Грузовик рванулся вперед. Сидевший рядом товарищ Бдительный стрелял из автомата через зияющую в ветровом стекле дыру. На крыше кабины оглушительно грохотал крупнокалиберный пулемет. Трассирующие пули, казалось, встречались над голой землей плаца. Потом Крейг заметил еще кое-что. Из амбразуры, в укрепленной мешками с песком стены, к ним на крошечном огненном хвосте летел черный шар размером с ананас. Он мгновенно понял, что это было, но не успел никого предупредить, потому что в следующее мгновение граната, выпущенная из РПГ-7, попала в грузовик. Их спасло только то, что граната попала в переднюю часть грузовика, и почти вся энергия взрыва была поглощена массивным блоком двигателя. Тем не менее грузовик остановился, словно налетел на каменный утес. «Тойота» перевернулась, Крейг вылетел через открытую дверь кабины. Крейг поднялся на колени, и пулемет на скале мгновенно перевел огонь на него. Поток пуль осыпал его кусками твердой, высушенной солнцем глины, выбитыми из плаца, и он вынужден был прижаться к земле. Рядом с подбитой «Тойотой» лежали раненые и ошеломленные партизаны. Одному из них придавило ноги кузовом, и он визжал, как попавший в проволочную петлю кролик. «Вперед!» — закричал Крейг на синдебеле. «Бегите к стене! Все к стене!» Он вскочил на ноги и побежал. Побеленная стена была чуть справа от них, в ярдах 70. К ней и побежал Крейг, и еще несколько услышавших его команду партизан. Пулемет снова начал охоту на него. Пули засвистели совсем рядом. Крейг зашатался, как пьяный, но побежал дальше. Бежавший перед ним партизан вдруг упал. Ему отстрелило обе ноги. Когда Крейг пробегал мимо, раненый партизан бросил ему свой автомат. «Держи, Куфелло, я покойник». Крейг схватил автомат и побежал дальше. «Ты мужчина!» — крикнул он поверженному партизану. Товарищ бдительный уже добежал до стены, и пулеметчик на скале сосредоточил огонь на Крейге. Крейг прыгнул к стене ногами вперед, как бейсболист на финише. Он подкатился к стене и замер там, с трудом переводя дыхание. Только товарищу бдительному и еще двоим партизанам удалось добежать до стены. Остальные либо были убиты рядом с грузовиком, либо лежали на плацу. «Мы должны заставить замолчать этот пулемет». Товарищ бдительный криво усмехнулся. «Вперед, Куфелло, мы понаблюдаем за тобой с огромным интересом». Еще одна граната из РПГ взорвалась у стены, оглушив их и осыпав белой пылью. Крейг перекатился на бок и проверил автомат. Полный рожок патронов. Товарищ бдительный передал ему из рюкзака еще один рожок. Кроме того, у Крейга был ТТ за поясом джинсов, а к нагрудным карманам были пристегнуты две гранаты. Он на мгновение выглянул из-за стены, и мгновенно кирпичную стену рядом с его головой потряс град пуль. Он откатился назад. До подножия скалы оставалось 100 ярдов, но это могли быть и 100 миль. Они были совершенно беспомощны под огнем пулеметчика, который занимал главенствующее положение над всем лагерем. Любого, кто решил бы даже пошевелиться, мгновенно сразила бы очередь из пулемета или выстрел из гранатомета. Крейг с тревогой поискал взглядом второй грузовик, но водитель, вероятно, разумно спрятал его за одной из построек, как только услышал первый выстрел из гранатомета. Других партизан тоже не было видно, все лежали в укрытиях, впрочем, они и так понесли слишком большие потери. «Это не может закончиться так бездарно!» Крейг был вне себя от беспомощности. «Мы должны захватить этот пулемет!» Пулемет на скале, лишившись цели, замолчал, а потом Крейг услышал пение. Сначала всего несколько голосов, но песню подхватывали другие, и она становилась все громче и громче. «Почему вы рыдаете, вдовы Шангани, когда трехногие ружья хохочут так громко?» Буквально через мгновение эту старинную боевую песню пели уже сотни голосов. «Почему вы плачете, сыновья кротов, когда ваши отцы выполняют приказы короля?» А потом он увидел, как из бараков показалась разноликая армия обнаженных фигур. Некоторые едва передвигали ноги от истощения. Другие были более сильными и вооружились камнями, кирпичами и вырванными из земли столбами. Очень немногие подобрали оружие убитых охранников. Но все пели, бросая вызов засевшему на скале с пулеметом врагу. «О, Господи!» — прошептал Крейг. «Сейчас начнется бойня». В первой шеренге шел высокий, изможденный человек с автоматом, напоминающий карикатуру на смерть, вокруг которого сплотились его изможденные товарищи по несчастью. Крейг не мог не узнать Тунгату Зебева. «Сэм, поворачивай назад!» — закричал он, называя старого друга привычным именем. Но Тунгата упрямо шел вперед, а лежавший рядом с Крейгом товарищ бдительный спокойно сказал: «Они вызовут огонь на себя. Это наш последний шанс». «Да, будь готов». Товарищ бдительный был прав. Смерть заключенных не должна быть напрасной. И тут загрохотал пулемет. «Подожди!» — Крейг схватил товарища бдительного за руку. «Скоро он будет менять ленту». Он ждал, пока закончится первая лента в пулемете, беспомощно наблюдая, как пули косят едва не обретших свободу заключенных. Поток трассирующих пуль смывал их, как из шланга. Первая шеренга пала. Павших товарищей сменили другие заключенные. А Тунгата ушел далеко вперед, стреляя на бегу. Казалось, пули не брали его, только окутывали клубами пыли. Пулемет вдруг замолчал. «Патроны кончились!» — закричал Крейг. «Вперед!» Они бросились вперед, как спринтеры с колодок, и Крейгу показалось, что до подножия так же далеко, как до края земли. Еще одна ракета просвистела над их головами. Крейг машинально пригнулся, но ракета была выпущена слишком высоко, явно в панике. Пролетев над плацем, она попала в серебристый бак с топливом. Пламя взметнулось на 200 футов, и Крейг ощутил кожей горячее дыхание взрыва. Он отставал от товарища Бдительного и других партизан. Протез замедлял его бег и считал на бегу. Хорошему пулеметчику нужно было не больше 10 секунд на то, чтобы перезарядить пулемет. Прошло уже 7 секунд с того момента, когда они покинули спасительную стену. 8, 9, 10. Сейчас раздастся очередь, а до скалы оставалось еще 20 шагов. Товарищ Бдительный подбежал к мешкам с песком и легко перепрыгнул через них. Крейг вдруг почувствовал сильнейший удар по ноге и в следующее мгновение оказался на земле. Рядом с ним втыкались в землю пули. Потом пулеметчик, очевидно, решил, что убил его, и навел пулемет на наступавшую стену заключенных. Крейг побежал вперед так же быстро, как раньше, и только через несколько секунд понял, что пуля попала в протез. Он едва не расхохотался от нелепости произошедшего. «Больше одного раза не получится», — подумал он, и незаметно для себя подбежал к подножию скалы. Он подпрыгнул, схватился рукой за верхний край стены укрепления, подтянулся и перекатился через мешки с песком. Он упал на узкую площадку, на которой никого не было. «Передатчик», — сказал он себе, — «нужно захватить передатчик». Он спрыгнул в окоп и побежал к форту. Он услышал шум драки впереди, сдавленный крик, а потом увидел, как товарищ Бдительный выпрямляется над телом десантника из 3-й бригады с гранатометом в руках. «Ликвидируй пулемет», — приказал ему Крейг. «Я займусь передатчиком». Крейг побежал дальше по проходу между мешками с песком, мимо блиндажа, в котором ночевал во время первого своего посещения лагеря. Первый поворот налево, — напомнил он себе, — рывком отдернул штору из мешковины и сразу же услышал отчаянные крики радиста. Крейг пробежал по узкому коридору и замер в проеме. «Слишком поздно», — подумал он в отчаянии. Радист в майке и трусах склонился над передатчиком. Он прижимал микрофон к губам обеими руками, кричал сигнал тревоги на английском, и Крейг услышал, как из динамиков раздался спокойный громкий голос. «Сообщение принято», — по-английски сказал радист в штабе 3-й бригады в Хараре. «Держитесь, подкрепление будет направлено немедленно». Крейг выпустил в передатчик длинную очередь из автомата, превратив его в кучу блестящих обломков и перепутанных проводов. Безоружный радист выронил микрофон и прижался спиной к мешкам с песком, глядя на Крейга выпученными глазами и бормоча что-то несвязное. Крейг направил на него автомат, но не мог заставить себя выстрелить. Очередь раздалась за спиной Крейга, испугав его на мгновение. Радиста отбросило пулями к стене, и он сполз на пол бесформенной кучей. «Ты всегда был слишком добрым, Пуфо», — раздался низкий голос за его спиной, — и Крейг обернулся и увидел изможденного высокого мужчину с темными, горящими, как у ястреба, глазами. «Сэм», — тихо произнес Крейг, — «Господи, как я рад тебя видеть!»